Мастер работал, сидя на старом автомобильном сиденье, лежавшем на полу. Из-под столика высовывались короткие кривые ноги в черных сандалиях. В левой руке незнакомец сжимал каменный фаллос, в точности такой же, каким был убит архитектор Гароне. Санта-Мария инстинктивно сунул обе руки в карманы брюк. «А вот и наш артист Освальдо», — сказал Зеватаро все тем же неуверенным механическим голосом уставшего зазывалой. Рыжеволосый Освальдо повернул к ним худое веснушчатое лицо и уставился водянистыми глазами. Он отложил свое изделие, взял бутылку кока-колы, которая стояла рядом на полу, отпил половину и вытер рот рукавом. Потом наклонился в другую сторону, где валялись транзистор, скомканная пачка национали и коробок шведских спичек. Но пачка оказалась пустой, и Освальдо помахал ею, чтобы привлечь внимание красивой иностранки. «Сигарет», — с отвратительной ухмылкой попросил он. «Плиз, битте». Зеватаро коротко засмеялся, довольный наглостью артиста. Санта-Мария вынул руку из кармана, выудил из пиджака пачку сигарет и бросил ее рыжему. «Да, держи», — сказал он. Освальдо ловко поймал пачку на лету. «Знаете, сюда чаще всего приходят иностранцы», — объяснил Зеватаро. «Эта штука очень им нравится, особенно северянам, шведам, немцам, датчанам, но не французам. Они предпочитают вещи, так сказать, более пикантные. Им такая скульптура кажется грубой. Сейчас отвезу их обоих в полицейское управление и сдам де Пальмы», — подумал Санта-Мария. Но сдержался и вежливо спросил. «У вас что, есть сеть продавцов?» «Нет, нет, никакой сети», — воскликнул Зеватаро, махнув волосатой рукой. «Все прямо от владельца к потребителю. То есть приезжают на автомобильную выставку или на техническую, на выставку мод и рассказывают один другому про нашу лабораторию. Ну, а еще на Фиат и на другие заводы приезжают торговые делегации. Словом, покупатели всегда находятся». Он понемногу оживился. Видно было, что этот товар, в отличие от других, приносит ему кое-какое материальное удовлетворение. Освальдо попробовал делать их размером поменьше, типа сувениров. Но это уже не так любопытно, правда? Они плохо расходятся. Он показал на шкаф, где на верхних полках выстроились экспериментальные фаллосы размером 3-4 сантиметра, а на нижней вдвое больше, чем оригинал из Губбио. «Вот это классический размер», — сказал Зеватаро, взяв у рыжего мастера не до конца обработанный кусок камня. Точная копия старинной римской скульптуры. Не будь мы серьезной фирмой, могли бы продавать такие фаллосы, как археологическую находку, с сожалением в голосе добавил он. И потом они находят двойное применение. Служат декоративным пресс-папье на письменном столе, в витрине, в книжном шкафу, а вот в Швеции, к примеру, их ставят на лужайке перед домом, как садовую скульптуру. Один клиент из Стокгольма прислал мне даже фотографию. На переднем крае наш монументик, а на заднем летняя вилла, березы, играющие ребятишки. Словом, он остался очень доволен покупкой. «Ну а в Италии?» — спросил Санта-Мария. Зеватаро отдал рыжему мастеру недообработанный кусок камня и закурил новую сигарету. «Что поделаешь, мы в этих вещах изрядно отстали от других стран. Но вкусы все же прогрессируют, кое-что я продаю и у нас. На прошлой неделе один клиент купил у меня целых 2 для своей виллы в Варданекья. Словом, рынок постепенно начинает привыкать к новому, хотя этот вид искусства итальянцам пока что не очень нравится. Итальянские женщины, например, видят в этом только насмешку». Он с видом мученика повернулся к иностранке. «Что поделаешь, сеньора? У нас вот уже 2000 лет властвуют священники». Рыжий веснущатый мастер радостно закудахтал. Санта-Мария впервые в жизни ощутил в душе благодарность к жестоким папам, непреклонным кардиналам, догмам, контрреформе и отлучением от церкви, благодаря которым продукция Зеватаро не пользовалась большим спросом на итальянском рынке.